А не доживем, мой дорогой, кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Александр, с возмущением ответила на его цитату из застольной Алла, что у тебя за настроение? Сноска. Корреспондентская застольная. Константин Симонов. 1943 год. Нормальное у него настроение. С усмешкой, не очень понятной для девушки, родившейся на 80 лет позже, ответил Новиков. «Ты тоже жена журналиста, так послушай текст целиком». Своей гитары у Андрея под рукой не было, но в углу салона на подиуме имелся электроорган, совмещенный синтезатором и выведенный на 8 колонок по всем переборкам. Перекинув несколько тумблеров, Новиков выбрал нужный режим. Наклонил поудобнее микрофон, откинулся на спинку и начал играть. Хорошая все-таки техника, что угодно позволяет изобразить. Аккомпанемент семиструнки на заднем плане, поддерживаемый словно бы неуверенным, но четко в такт попадающим перебором трофейного Хохнера. Сноска. Хохнер. Марка трофейного немецкого аккордеона, очень популярного в СССР после войны, вплоть до конца 60-х годов. Потом куда-то исчезли. Имели место разные, полные, половинки и даже четвертинки. Инкрустировались перламутром. Где-то вдали едва слышны звуки отдаленного боя. И при этом специфическая акустика большой землянки, где слушают песню, дышат, шаркают по полу подошвами сапог, гремят кружками и звенят стаканами десяток хорошо отдыхающих до следующего боя офицеров. Кто поближе годом рождения к тому времени, кто с детских лет помнил документальные и наскоро снятые в Алма-Ате художественные фильмы военных лет, сразу проникся настроем. Для остальных получилась экзотика. Тем более, что и тональность своего голоса Андрей подрегулировал как надо. Что-то среднее получилось между Бернесом, Крючковым и им самим. «От Москвы до Бреста нет на фронте места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а где и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай за дружеским столом выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Есть, чтоб выпить повод за военный провод, за У-2 и М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнет: с наше покочуйте, с наше поночуйте, с наше повоюйте пятый год. Там, где мы бывали, нам танков не давали. Репортер погибнет, не беда. Но на эмке драной и с одним наганом мы первыми въезжали в города. Помянуть нам впору мертвых репортеров стал могилой Киев им и Крым. Хоть они порою были и герои, не поставят памятников им. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Жив ты или помер, главное, чтоб в номер материал успел ты передать, и чтоб, между прочим, был фитиль всем прочим, а на остальное наплевать. Сноска. Фитиль. В данном случае опережение в подаче сенсационной информации. Жаргон. Андрей замолчал. Только орудийные раскаты и пулеметные очереди еще слышались из динамиков, медленно затухая. Потом внезапно прорезалась мелодия прощания славянки, наигрываемая на одной трубе, и тоже стихла. Новиков давно не исполнял для широкой аудитории песен ни своих, ни чужих. Сейчас это неожиданное выступление произвело впечатление и на тех, кто раньше его уже слышал, а особенно на тех, кто услышал впервые. Ведь дело не в голосе, дело в теме, попасть нужно. Андрей попал. Овации не было, но реакция случилась вполне достойная. «Слышь, Игорь», — сказал Шульгин, докуривая сигарету, «у тебя дома тоже полно военных журналюк. Ты им при случае изобрази. Глядишь, понравится. Хочешь, за свою выдай. Константин Михайлович не обидится, а окружающие лучше примут, известно. О чем ты говоришь, чтобы я и... А почему я вообще раньше этого не слышал? Новиков предпочел сохранить лицо спокойным. Ты в библиотеку на досуге загляни. Симонов в черных переплетах, Гумилев в темно-зеленых, Лермонтов в желтых, полистай от скуки. Еще Денис Давыдов когда-то был, и совсем незначительные авторы вроде Языкова и Боротынского. В школе не проходили? И проходили что-нибудь вообще? Андрей, предупреждающе сказала Ирина. Да я что, я ничего, не проходили и не надо. У них своих писателей и поэтов за 150 лет столько расплодилось. Я их тоже не читал. Потому вечер лирической песни считаем законченным. Если по делу, Игоря с собой возьмем, и тебя тоже. Больше никого, и обсуждать нечего. На его слова обиделась только Алла. Ей как раз на Волгаллу очень хотелось, так она и сказала. «Я ничуть не слабее вас и видела не меньше, правда, Игорь?» Апелляция была неубедительная, даже для Ростокина, тем более для боевых магистров. Так Шульгин, Новиков, Берестин, Воронцов, Левашов иногда в шутку друг друга называли, вспоминая Дона Ребу. Знали они, чем ее подвиги закончились. Обошлись без слов, хватило взгляда Шульгина, чтобы предложить Ростокину самому решать свой внутрисемейный вопрос, не заставляя остальных тратить очень небольшой запас миролюбия и альтруизма. В Левашова верили. Если бы не верить, так поумирать полагалось всем причастным еще в теплом, дождливом, пахнущем липами последнем советском лете. Ах, какое чудесное было лето 84-го! Или перестать быть в заданном качестве, что почти одно и то же. Однако принцип неопределенности – штука весьма неприятная и с трудом преодолимая. Либо ты промахиваешься по времени на месяц или неделю, либо пространственно от километра до тысячи. По горизонтали ладно, даже и пешком дней за 10 компенсировать можно. А если по вертикали? Отчего Новиков с долей недоверия когда-то отнесся к попытке Левашова отправить Ирину на поиски Берестина в плохо представимый параллельный ноль, из другого февраля. Ему, по-простому сказать, выбор делать было не очень трудно. Подумаешь, вдруг выяснится, что ты на этом свете даже и не рождался. Горевать некому и не о чем. Вот если перед непременной смертью тебя на дыбу вздернут, колесуют, жгут на медленном, какой садизм у просвещенных европейцев именно на медленном огне. Это неприятно. «Никакого специального снаряжения брать не будем», — категорически сказал Андрей. «Оденемся по-простому, по-походному. Не на войну идем. Все, что нужно, в форте есть, если доберемся. А так нам ничего и не надо. Портсигарчик у тебя, Ира, есть, гомеостат. Пистолеты прихватим для самоуспокоения и поддержания имиджа. Ножи, курево, по фляжке. НЗ, одним словом. Да и то не знаю, в каком случае он может пригодиться. Разве только в процессе перехода куда-нибудь вывалимся. Поняли? Если Олег не найдет нужное место, никто не пройдет через портал. А найдет, и говорить будет не о чем. В смысле вооружения и других способов влиять на текущую обстановку». «Не получается», — вдруг сказал Левашов, когда десантная партия уже толпилась у него за спиной, готовая перешагнуть прямо на веранду или хотя бы во внутренний двор форта. «Точно как тогда, Андрей, когда вас с Ирой в 91-й вытолкнуло». Он подкручивал верньер, не отрывая глаз от осциллографического экрана и стрелок, горизонтальных и вертикальных шкал. Такой у него был каприз мастера — сохранить приборную панель главной установки в первозданном виде. Дублирующие терминалы были исполнены в близком к концу 20 века дизайне с компьютерными мониторами, мышками и джойстиками, а основная машина внешне оставалась почти такой, как он ее смонтировал с самого начала. Не получается, район форта как бы заблокирован, причем сплошняком, и по времени, и пространственно. Указатель подтверждает, что мы уже фактически там, а окно не открывается. Олег то ли в доказательство, то ли от отчаяния несколько раз подряд нажал пусковую кнопку. «Чуть не так», — поправил его Новиков. «Тот раз проход открылся сразу, только время на указателях и в реале не совпадало. Сейчас мы видим кое-что другое». «Удолин», — страшным шепотом сказал Шульгин, «для большего драматизма. Это он со своими мистиками форт занавесил. Мы знаем, что там у него за бенбицалели собрались в неизвестных количествах, закуклились в нашем тереме и творят свои черные мессы». «Думай, о чем говоришь», — непонятно почему одернула его Ирина. «Ей-то что до этих материй и категорий? Однако вот». «Еще и думать не подряжался», — огрызнулся Сашка. «Давайте я попробую через верх, по баллистической траектории. Перескочу и любую защиту на месте вырублю». Подразумевался очередной, неплохо раньше отработанный бросок по эфирным сферам тонкой составляющей его личности внутрь форта и отключение силовым или иным методом удолинской блокировки. Могло бы и получиться, как раньше получалось, только Новиков боялся и думать, что в результате может случиться именно с Сашкиной личностью, сколько раз уже перемонтированный и восстановленный неизвестно из чего. «Напрыгался уже, хватит!» — пресек его энтузиазм Андрей.